Глава шестая. Мы уже говорили, сколь бурным и примечательным в историческом смысле было время, о котором идет речь в нашем повествовании. Сейчас я хочу поведать еще об одной его примете, поскольку это имеет непосредственное отношение к нашей истории. Итак, после того, как в 1492 году нога первого европейца ступила на землю Багамских островов, Кубы и Испаньолы, началось бурное завоевание и освоение нового света. По дорожке, проторенной Христофором Колумбом, потянулись полчища всевозможных искателей легкой наживы. А когда в Перу и Мексике были найдены несметные залежи золота и серебра, началась в буквальном смысле слова золотая лихорадка в водах Карибского бассейна. Как хищник, учуяв запах крови, стервенеет в безумном желании завладеть добычей, так звон и блеск золота затмил умы бесчетного количества авантюристов того времени. Если одни, начав разработки богатых земель, предприняли покупку рабов для тяжелой работы, погрузили золото в галеоны и переправляли его через Атлантику в Испанию, она вначале являлась почти единовластной хозяйкой земель нового света. Другие стали нападать на суда и, перебив команду, завладевали таким желанным грузом. Конечно, в этой кровавой бойне были и потери, зато доля оставшихся в живых увеличивалась. Так в Карибском бассейне была разыграна драма пиратского промысла. Кипела работа и на обширных сахарных плантациях. Невольничьи суда регулярно доставляли сюда очередные партии рабов для каторжной работы. Имели баснословный доход и капитаны, ведущие свои корабли к берегам Африки, где силой и обманом завладевали живым товаром, и плантаторы, что пожинали плоды труда этих бедных людей, и торговцы, нагревающие руки на всевозможных товарах, здесь производимых. В этой круговерти бурных исторических событий каждый старался не упустить свой шанс, а обогатиться поскорее, не брезгуя никакими методами, ни средствами. Я имею в виду расцвет пиратства в Карибском бассейне в 16-17 веках. Ни деяния датских морских разбойников в начале нашего тысячелетия, ни скандинавских на рубеже 9-10 века, ни даже подвиги знаменитых килийских пиратов невозможно сравнить с размахом республики буканьеров и флибустьеров, которая просто опустошала Испанскую Америку в 17 столетии. Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Казалось бы, в самый раз радоваться и гордиться Карлу V своими фантастически мощным государством, каким без сомнений и являлась Испания в XVI веке. Шутка ли, под ее владычеством находились почти все земли Нового Света в то время. Правда, кое-какие крохи достались и Португалии, но они почти ничто по сравнению с могущественной Испанией. Несметные богатства стекались с заморских владений в Севилью. Единственный поначалу испанский порт, имеющий право на торговые отношения со всеми заокеанскими землями. Трансатлантические караваны, именуемые в Испании «Золотым флотом», груженные золотом, алмазами и другим добром, который щедро дарила богатая земля по ту сторону океана, не давала покоя не только отчаянным одиночкам, вставшим на путь морского разбоя. Высокие монархи в Лондоне, Париже и Гааге спали и видели богатство нового света в своей казне. Конечно, они понимали, Испания с Португалией раньше других государств Европы приступили к освоению новых земель по ту сторону океана, но как они посмели так дерзить в дальнейшем? В 1493 году папа Александр VI беспардонно делит все земли Нового Света только между Испанией и Португалией, а дальше все сыплется, как из рук изобилия. В 1494 году заключается соглашение между этими государствами о демаркации сфер будущих захватов. Тут же появляется демаркационная линия, разделявшая всю Атлантику от полюса до полюса. С годами связанное с этим недовольством других государств Европы росло, и тут-то и была произнесена французским королем Франциском I его знаменитая фраза, в коей он просил королей Испании и Португалии указать ему, где, когда и при каких обстоятельствах Адам завещал этим монархам право на раздел земного шара. Она, собственно, и положила начало бурным событиям в водах Атлантики. С благословения Франциска I французские пираты начали беспощадную охоту за испанскими кораблями в Карибском бассейне. И вот первая крупная удача. Захваченные на полпути к Севилье сокровища мексиканского властителя Монтесумы, который завоеватель Мексики Кортес направил из Веракруса в испанскую казну. Весть об этой крупной выходке пиратов вдохновила других приверженцев этого ремесла. Вот тут-то вслед французам вышли на морские пути Атлантики и англичане, опять же с ведома своего монарха. И сразу же серия крупных удач, начиная с высадки Фрэнсиса Дрейка на Панамском перешейке, где он на сухопутье перехватил караван с перуанским серебром. Началась эпоха каперства в Атлантике. Это уже нечто новое после разгула здесь буконьеров и флибустьеров. То были разбойники-одиночки, на свой страх и риск пускавшиеся в авантюры, а все награбленное оставлявшие себе. Теперь же грабеж становился узаконенным в самом прямом смысле этого слова. В Лондоне, Париже и Гааге прекрасно понимали, что действия пиратов ослабляют ненавистную им испанскую колониальную империю и подрывают мощь самой Испании. Ведь и Англия, и Франция, и Нидерланды в те времена часто вели войны с Испанией, а пиратство, направленное именно против Испании, было хорошим подспорьем этим державам в борьбе против общего врага. Поэтому нашла широкое применение практика каперства. Верховные власти и сами монархи, названных выше стран, выдавали так называемые каперские патенты бывшим пиратам, которые после их получения вполне законно разрешалось захватывать купеческие корабли неприятеля, а то и нейтральных стран, и те с двойным усердием начинали бесчинствовать на морских просторах Атлантики. Даже если и наступало перемирие в войнах, пираты оставались вроде бы в стороне от политики, продолжая расшатывать морскую и торговую мощь Испании, что было крайне выгодно конкурентам. Самодовольные монархи злорадно потирали руки, перемирие они не нарушают, а мощь неприятеля тем временем ослабевает. Любопытная дипломатическая игра, не правда ли? Конечно, самым лаковым кусочком для корсаров был Золотой флот. Это заманчивая цель, манящая добыча. Раз-два в год из Севильи в Америку отправлялся целый караван торговых судов под охраной боевых кораблей, и порядок следования этого важнейшего для Испании каравана был установлен на века и никогда не менялся. Нагрузив трюмы своих галеонов золотом и серебром в Веракрусе, Пуэрто-Белье, Картахене и на материковой земле, флотилии через Карибское море и Атлантику шли обратно к берегам Испании. Вот тут-то и начинались золотые, и в прямом, и в переносном смысле, деньки для пиратов. Не в силах справиться с мощной охраной каравана, они старались выхватить одно судно и, если это удавалось, завладевали кораблем и желанным грузом. Но случалось это нечасто, поэтому не брезговало береговое пиратство и захватами купцов-одиночек и прочих судов, на которых можно было хоть чем-нибудь доразжиться. Действовали морские разбойники не только на море, но и на суше. Участились нападения на прибрежные города, а со временем и на довольно отдаленные от побережья. Слава о подвигах пиратов разносилась по всему свету. Удивительное время! Чем богаче добыча пиратов, тем больше было восхваление их доблести и славы, тем с большим почтением произносились имена пиратских вожаков. И мало кто задумывался, что чем крупнее пиратский куш, тем больше утоплено в крови безвинных людей, сожжено, разрушено и уничтожено творений рук человеческих, будь это отправленный ко дну корабль или большой город, выжженный пиратами дотла. Вот в такое бурное историческое время происходили события, о которых рассказывает эта книга. Внимательный слушатель невольно задастся вопросом, а к чему, собственно, этот исторический экскурс? Да к тому, мой дорогой друг, что это не только фон, на котором будут разворачиваться события в нашем дальнейшем рассказе. Все это напрямую связано с нашими героями, ибо судьбе будет угодно окунуть их в события, напрямую связанные с разгулом пиратства. Вот мы уже и столкнулись с первым таким случаем. Ибо речь сейчас пойдет. О ком бы вы думали? Менее внимательные слушатели, наверное, уже и позабыли о лихих молодцах, которые мы хотя и мельком упомянули в своем повествовании, но тем не менее им суждено сыграть немаловажную роль в жизни наших героев. Итак, напомним их имена. Роберт Гоббс и Хэмфри Бернс. Вспомнили? Да. Это брат верного слуги графа Сленсера со своим другом, коим граф помог начать собственный пиратский промысел. И пускай придирчивый слушатель не удивляется, мол, зачем граф это сделал? Многие английские, голландские, французские купцы, банкиры и прочие люди большого бизнеса прямо или косвенно были связаны с пиратскими вожаками, что приносило им немалые барыши. Мы уже знаем, что и Сленсеру доставался лакомый кусочек из всего того, что награблено этими отъявленными негодяями. Конечно же, добывая им каперские патенты, Сленсер знал, что делает. Свою оговоренную долю с награбленного он надеялся получать и впредь. Хотя причина не только в этом, но о том чуть позже. Итак, в то солнечное утро, упорно рассекая волны и оставляя позади длинную, слегка пенящуюся кильватерную струю, два тяжелых фрегата мчались по волнам бескрайней водной глади навстречу новым сражениям и новым добычам. Роберт Гоббс стоял на капитанском мостике одного судна. Хэмфри Бернс хозяйничал на другом. Пока что их связка не давала никаких сбоев. Все было в их действиях слаженно и согласованно. Конечно же, могли возникнуть споры при разделе добычи, выяснении старшинства, мол, кто же все-таки имеет право на окончательный голос во время решения спорных вопросов, но пока что все шло как по маслу. При всей безусловной схожести с другими пиратскими вожаками было у этого дуэта существенное отличие. Если те действовали открыто, стараясь разнести славу о своих победах во все уголки, где они только не побывают, чтобы имена их звучали громко и вызывали зависть и восхищение, то наши друзья к этому не стремились. Главное – грабеж и наживо. Все остальное – чепуха. Есть еще одно, наверное, самое главное отличие от иных предводителей корсаров, что сделало их, на мой взгляд, едва ли не самыми отъявленными негодяями, когда-либо занимающимися пиратством в Карибском море. Имея каперский патент, они нападали не только на суда неприятеля, имеется в виду испанцы, когда Англия вела с ними войну, и суда нейтральных держав, но и на корабли своих же соотечественников-англичан. Не брезговали ничем, даже невольничьими судами. Завладев живым грузом, они сбывали его плантаторам на Ямайке, Малых Антильских островах или на Барбадосе. Самое же зловещее заключалось в том, что друзья имели этакую невинную привычку – убирать всех свидетелей своих злодеяний, тем более соотечественников. Обязательно убивали всех живых и раненых, а поверженное судно отправляли ко дну. «Впереди по курсу судно!» Громкий крик матроса с крюйс-марса привел в движение всех на первом корабле. Скоро оживились и на ведомом судне. Команды никакой не последовало, но и там уже шли приготовления к атаке. Жизнь в экстремальных условиях уже выработала автоматизм действий. Конечно, еще неизвестно, что за судно впереди. Возможно, оно с пустыми трюмами и не стоит даже внимания. Но возможно, что здесь ждет богатый улов, а он был в самом смысле их существования. Трудно поверить, что страстный охотник, полдня сбивавший ноги в поисках добычи, увидев наконец таковую, спокойно прошел мимо, даже не вскинув ружья. Грубое, конечно, сравнение, но, думаю, верно объясняющее ситуацию. Азарт охотника, азарт погони и азарт добычи опьяняли и кружили голову веселым Роджером. Преследуемое судно приближалось с непонятной быстротой. Пираты, привыкшие к тому, что их жертвы стараются спасти бегством, а всякому сражению почти неизменно предшествует погоня, с удивлением обнаружили, что в этот раз она не понадобится. Подойдя ближе и увидев жалкое состояние корабля, измотанного бурей, что свирепствовало накануне, они все поняли. О какой погоне могла идти речь при сломанных мачтах, реях и спутавшихся снастях? При этом судно было накренено и сильно погружено в воду. Чем ближе они подходили к своей жертве, тем отчетливее осознавали картину бедствия. «Да», — задумчиво протянул Бэзил Ханс, помощник капитана Бернса. «Боюсь, что надежды на добрую добычу нам придется отложить до лучших времен». Да, бедствующий корабль, на борту которого красовалась надпись «Барбара», казался совершенно безлюдным. Когда пираты поднялись на его палубу, то увидели лишь нескольких обессилевших матросов. Услыхав родную речь, те вначале обрадовались, а затем поведали соотечественникам, что ужаснейший ураган разбросал в океане два судна, которые везли рабочую силу в английские сахарные колонии, расположенные на островах Нового Света. Что случилось со вторым судном, никто, конечно, не знал. А вот они пострадали от сильного, редко встречающегося урагана настолько, что в этой схватке со стихией погиб едва ли не весь экипаж. Кого смыло волной, кого убило стремительно летящим куском оборванной реи или рухнувшей мачты. Роберт Гоббс и Хэмфри Бернс внимательно выслушали рассказ своих соотечественников, которые, не скрывая радости, не могли понять, почему лица их спасителей все больше грустнеют. Невдомек им, что настроившимся мысленно на хорошую добычу грустно было сознавать, поживиться практически нечем. Правда, можно перепродать невольников на одной из сахарных плантаций, но то, что они увидели, спустившись в трюм, просто шокировало. Ужасное зрелище предстало их глазам. Кучи трупов нет. Просто-таки горы трупов, раздавленных и даже размазанных по внутренним стенкам трюмов, сорвавшимися с креплений тяжестями. Пираты заметили, как быстро в трюме поднимается вода, и поняли, что судно обречено. В спешном порядке на палубу были подняты всего лишь около 30 уцелевших невольников. И если остальные были едва ли не на последнем издыхании, то 5 молодых людей на удивление твердо стояли на ногах. Вот где пригодилось здоровье, дарованное природой. Пятерка была крепкого телосложения, плечиста и сильна. «Капитан», — обратился к Гоббсу его помощник Генри Бэнкс, — «я думаю, эти ребята нам пригодятся. Зачем нашим людям напрягаться, таская грузы, если есть такие здоровяки?» Гоббс кивнул на друзей Ота. «А что, Генри, ты прав. Все в шлюпке, и этих 5 с собой». Слова Бэнкса подхлестнули пиратов, и они дружно кинулись к шлюпке, тем более что видели, как судно медленно, но все сильнее погружается в воду. Капитан бедствующего корабля Том Бикс, чудом уцелевший с горсткой матросов, столь радовавшийся встрече с соотечественниками и уже видевший в них спасителей, ведь еще до встречи осознал неотвратимость гибели судна, сейчас с удивлением заметил, что спасители преспокойно собираются отбыть восвояси, оставив их на произвол судьбы. «Господа!» — в тревожном предчувствии вскричал он. «А как же мы?» — пираты дружно взорвались смехом. «За господ благодарствуем!» — съехиничал Ханс. «Приятно, когда тебя величают, а в остальном это ваши проблемы». Шлюпки дружно отчалили и устремились к своим кораблям. Корма тонущего судна тем временем стремительно начала погружаться в океанскую пучину, а нос неестественно задрался к небу. Привычная агония перед последним вздохом. «Мерзавцы!» – отчаянно закричал капитан Бикс и в бессилии беспомощно вскинул кулаки. Хэмфри Бернс, шлюпка которого была ближе к тонущему судну, не спеша вынул из-за пояса пистолет, лениво приподнялся и, почти не целясь, выстрелил. Тяжело раненный Бикс рухнул на деревянный настил палубы, судорожно уцепившись руками за край фальшборта. К боли душевной добавилась боль физическая. Вскоре шлюпки были подняты, поставлены паруса, и корабль устремился дальше. Предсмертная агония тонущего судна продолжалась. Когда верхушка единственной уцелевшей мачты скрылась под водой, начался зловещий отсчет последних минут пребывания на этом свете бедолаг, отчаянно пытавшихся выжить в роковой ситуации. Все корабельные шлюпки унес ураган, времени на сооружение чего-либо уже не оставалось. Спасением могли служить лишь небольшие обломки досок или бревна, плавающие на месте трагедии. И, как бы продолжая тему превратности судьбы, скажу в двух словах о том, о чем, наверное, нельзя рассказать так, как хотелось бы. Это нужно видеть. Видеть, как узник, один из немногих сумевших за это время освободиться от цепей, которого капитан долгое время мучил голодом и смрадом в трюме своего корабля, одной рукой уцепившись за что-то плавающее, другой старался поддержать своего недавнего мучителя, поближе подтягивая к спасительному бревну. Но видя, что попытки тщетны, в конце концов таки разжал пальцы, после чего одним живым существом на этой грешной земле стало меньше. Видеть, как матрос, совсем недавно присвоивший себе пищу, предназначавшуюся для невольников, теперь, подгоняемый инстинктом самосохранения, подплыл к одному из них, а тот, уцепившись за совсем небольшой кусок доски, вовсе не оттолкнул его, а наоборот посторонился, дав возможность ухватиться. Но та, не выдержав веса, пошла ко дну, увлекая за собой обоих обессилевших плотцов, и голодного, и сытого. День сменял ночь, ночь сменяла день снова сменял ночь. Беспрерывная череда черно-белых отрезков времени для Штейлы слилась в сплошной темный поток. Однообразие, уныние, монотонность. Это все, что она чувствовала, что ее окружало, что стало смыслом ее жизни здесь. Куда ни шло, будь это временным, если бы девушка знала, что за грехи попала в заточение на определенное время. Но она чувствовала себя невинной жертвой. С этим измученная и отчаявшаяся Штейла как бы смирилась. Но вот неопределенность мучила ее. Как долго это будет продолжаться? Насколько хватит ее терпения, выносливости, чтобы выдержать эту бесконечную, сводящую с ума рутину? Да и как вообще можно это выдержать? Сил сопротивляться насилию у Штейлы уже не было. Стоило ей не пойти на молебен, остаться у себя, как тут же появлялись в дверях знакомые сестрицы, грубо хватали под руки и тащили в молельню, где также бесцеремонно бросали на пол. Решив не искушать судьбу, а выждать удобный случай, невольная послушница стала повиноваться, посещать все обедни, молебны и прочий набор религиозного абсурда. А в том, что все является именно таковым, Штейла ни на минуту не сомневалась. Но все же она не окончательно смирилась со своим незавидным положением. Когда-то закончится этот кошмар, однозначно. Ожидая какого-то чуда, избавления от кого-либо извне, из другого мира, раскинувшегося за этими стенами, она понимала, в первую очередь сама себе должна помочь. А это возможно осуществить, только совершив побег. Правда, были еще драгоценности графа, которыми можно подкупить кого-нибудь, но девушка не верила в успех этой затеи. Уж больно не те люди окружали ее, с которыми можно договориться о подобном. С игуменьей при ее ненависти к Штейле никакой сделки не получится. Подкупить же других – дело малореальное. Уж больно все покорны и богобоязненны. С одной из монахинь Штейла все-таки попыталась найти общий язык. Они несколько раз рядом молились, и она видела грусть в глазах молодой женщины. Может, не общаясь ни с кем все это время, просто истосковалась по человеческому голосу, и ей просто физически было необходимо выговориться, излить душу. А для этого очень подходила эта монахиня, почти ровесница, что немало сближало их. Был теплый безветренный вечер. Штейла заметила сестру Луизу, именно так звали монахиню, сидящую в одиночестве и грусти у монастырской стены. Решив, что это подходящий момент, присела рядом с ней. «Не прерву ли я, сестрица, твои размышления, нарушив твое одиночество?» Штейла обратилась ласково, по-доброму, стараясь предотвратить возможное трение при первом контакте с монахиней. Та подняла задумчивый взгляд, посмотрела сквозь нее, будто сквозь стекло, куда-то вдаль и снова опустила голову. Это смутило и озадачило Штейлу. Первым желанием было подняться и уйти, ее задело такое невнимание. Но, понимая, что рано или поздно ей все равно нужно что-то предпринять, а другой удобный случай может подвернуться не скоро, поборола оскорбленное чувство и продолжила. «Видно, ты, сестрица, грустишь о своей молодости, о беззаботном детстве, что осталось там, за стенами обители». Монахиня не сделала ни единого движения, продолжая сидеть так, как и прежде, понурив задумчивый взгляд. Штейла не сдавалась. «Неужели ты забыла свое босоногое детство, когда бегала по лужам после дождя, когда рвала на солнечных лужайках цветы и любовалась их красотой, когда весело и звонко смеялась, играя с подругами в свои любимые игры?» Монахиня подняла взгляд, который, как показалось ей, ожил. Но молчание не нарушилось, и Штейла снова заговорила. «Неужели тебе не страшно, что твои молодые годы, которым не суждено уже будет вернуться никогда, бесцельно пролетят в окружении этих мрачных стен?» «Что значит бесцельно?» — как бы пробудилась ото сна монахиня. Голос был вялый, заунывный, но это уже кое-что. Штейла праздновала первую победу. Все-таки удалось втянуть в разговор собеседницу. «А разве служение Господу не есть великая цель нашего бытия?» Штейла поняла, что разговор будет трудным. «Да, конечно, но все же, неужели не хочется, чтобы тебя окружали не голые стены монастырских келей, а богато украшенные залы до головокружительных балов? Чтобы не рябило в глазах от монотонности темно-серых сутан твоих сестер во Христе, окружилась и хмелела голова от ярких и пестрых костюмов изысканных кавалеров, которые постоянно вертелись бы возле тебя, сыпая комплиментами и подарками». Сестра Луиза немного помолчала. Штейла уже радовалась, что нашла ключик к ее душе, но ликование было преждевременным. «Как можно жалкие мирские прихоти и похоть противопоставлять великому делу служения Господу нашему?» Штейла начинала понимать, что никакого толка из беседы с бесчувственным синим чулком не извлечь, но она, все больше увлекаясь, входила в азарт. Такое присуще человеку во все времена, разгорячившийся рассказчик любыми средствами пытается доказать собеседнику свою правоту. «Хорошо, будем считать, что ты права. Но все же, неужели в твоем возрасте, когда юность бурлит в молодом теле, девушке неведомы те страстные порывы и желания, которые являются неизменными спутниками жизни молодых? Неужели тебе не хочется ловить на себе восхищенные взгляды прекрасных юношей, томно вздыхающих тебе вслед? Неужели тебе неведомо, хотя бы в мечтах, страстное желание забыться в безумных объятиях пылкого возлюбленного, почувствовать страстную дрожь в его жадных руках, млеть и забываться в хмельном и бурном потоке ласк и нежности, даримых тебе, одной лишь тебе?» «Грязь! Пошлая грязь!» Сестра Луиза даже привстала от возмущения. «Молись, грешница, чтобы Господь не услышал твои распутные слова, да не наказал тебя за это! Безумство овладело тобой!» «Да кто из нас безумен?» — вскричала взбесившаяся Штейла. «Кому из нас двоих разом отказывается помочь постичь более чем очевидное? Мир стоял на этом и будет стоять века. Твою мать, твоя бабушка в свое время качала в колыбель и скармливала грудью. Твои родители зачали тебя, может быть, самой темной ночью, но в тот час их объединяла, возможно, самая большая светлая любовь, существовавшая когда-либо на этом свете. Они дали тебе жизнь. Почему же ты добровольно лишаешь себя этой величайшей земной радости? Маленький, живой, такой дорогой и родной тебе теплый комочек у твоей груди. Тебя уже не будет на этом свете, а он останется новым продолжением». «Богу угодно». «А почему именно так ему угодно? А почему ему не угодно, чтобы все жили счастливо в своих семьях рядом с родителями, мужьями, женами, детьми? Не жестоко ли он поступает, например, с нами, лишая нас всего этого?» Спрашивается, ради чего? «Не богохульствуй, сестрица, Господь все видит». «А ничего он не видит. Если видит и так всемогущ, почему же тогда позволяет твориться несправедливости? Почему бездельники и позлецы живут припеваючи, а честные, добрые, трудолюбивые и безобидные люди терпят лишение и несправедливость? Ну, если ты столь слепо веруешь в Бога и столь рьяно отстаиваешь его всемогущество, справедливость, объясни мне одно. Я много слышала о страшном злодее, загубившем огромное количество человеческих жизней, мучительно стяжавших их перед тем, как убить, но справедливое возмездие не настигло его, и он продолжает себе жить дальше, в отличие от своих многочисленных жертв. В то же время я сама воочию видела, как на руках матери умирал ее единственный сын, и причитала она: «Господи, спаси его!» До сих пор звучит в моих ушах этот страдальческий голос. Ну и что, спас? Нет. Ребенок нелепо, безвинно умер тут же на родных руках. Так почему же Господь позволил все это? Видно, такова воля Господня. Ну, если воля Господня позволяет погибать безвинным и оставаться безнаказанными душегубами, без Бога и веры в Него жизнь невозможна. Да как это невозможно? Живут же некоторые народы, не веруя в нашего Господа Бога, и ничего. Так же рождаются, умирают, радуются и грустят, как и мы. Одни почитают Аллаха, другие Будду и считают, что без веры в них жизнь на этом свете немыслима. А в наших же деревнях многие слыхом не слыхивали о таких, ну и что? Гром небесный их наказал в тот же миг. Живут, работают, кушают, спят. Язычники, те поклонялись траве, деревьям, солнцу, воде. Вот я сейчас в сей миг придумаю себе новую веру и буду призывать тех поклоняться ей. Но не абсурд ли? Сестра Луиза побагровела. Видно было, что она пыталась что-то сказать, но, задыхаясь от возмущения, не имея возможности промолвить хотя бы слово. А Штейла, разгоряченная, пыталась выговориться, прежде чем ее прервут. «Знаю, ты скажешь, без веры жить нельзя. Согласна. Если человеку так необходима вера, почему нельзя, чтобы это была просто вера во все хорошее, доброе, светлое? Ну почему, если так уж ему необходимо кому-то поклоняться, то почему это не может быть доброе, уважительное и трепетное поклонение матери, любимому человеку, детям, семье или любимому делу?» «Ересь!» Сестра Луиза наконец-то обрела дар речи. «Да еще какой дар!» Лицо угрюмой мечтательницы исказилось до подобия гримасы игумении, когда-то была в гневе. «Ересь! Да за это не то, что на костер! За это, за такие слова!» Молодая монахиня опять начала задыхаться от новой волны возмущения. Потом, совладав с собой, сокрушительно покачала головой. «Ой, что будет, когда я расскажу об этом матери Марии? Ой, что будет?» И она быстро засеменила, уходя прочь и боязненно крестясь, все оглядываясь, как бы опасаясь заразиться какой-то напастью. «Ой, что будет?» Удаляясь, снова и снова приговаривала послушница. Оставшись одна, девушка тяжело вздохнула, как бы сбросив с себя груз, навалившийся на нее. Она еще и еще раз перевела дух и задумалась. Уже пожалела, что затеяла разговор. Но неужели не ясно было сразу, ругала она себя, что от этой фанатички ничего невозможно добиться? Штейла пеняла на себя за то, что дала волю эмоциям и наговорила много лишнего. И теперь за эти слова пострадает. Уж в этом нет сомнений. Не будем забывать, что происходило все в те времена, когда власть церкви была просто огромной. Зачастую церковь оказывалась могущественнее королей, которые считались с ней и нередко боялись ее. Ибо в жернова святой инквизиции случалось попадали и самые высокие вельможи, невзирая на свои богатства и титулы. О, какой разгул инквизиции сотрясал мир в те годы! По городам и селам некоторых стран то тут, то там возвышались виселицы, плахи и почти непрерывно пылали костры. Мрачными и зловещими были такие религиозные шествия. Впереди монах, несущий крест. Позади инквизиторы в белых мантиях и длинных черных плащах с капюшонами. Далее босые монахи и толпы простолюдинов-зевак. А какие штаты были в Верховном трибунале? Офицеры, стражи и агенты по выявлению вероотступников, богословы и сбиры, а главное – палачи. Много палачей. Зачастую по несколько десятков на один город. И все работали без передышки. Нетрудно представить, как усердствовали люди, действующие по инструкции, которые читаем такие слова. «Поражайте всех, невинных или виновных, ибо лучше умертвить 100 невинных, чем оставить в живых хотя бы одного виноватого». Оплачивалась работа этой гигантской машины конфискованным имуществом казненных. Понятна ретивость сыщиков, которые поголовно указывали своим перстом на иных, путь для которых был один – на костер. Это речь о безвинных, а о тех, кто робкое слово «ереси» вымолвил, и говорить нечего. Штейла таким образом произнесла только что не просто ересь. Услышь инквизитора ее слова, она бы даже затруднилась придумать ей наказание за неслыханное богохульство. А уж по части наказания это были мастера. Одной смерти им было мало. Людей душили, обезглавливали, а затем четвертовали. А каким пыткам подвергали перед смертью? Пытали водой, подвигали ноги к огню, прикладывали раскаленную медь к самым чувствительным местам. Штейла была наслышана о том, что творилось в Испании, Италии и других странах, и боялась, что теперь за свою несдержанность может занять место на дыбе или на козлах. Досадуя, она пошла к себе и прилегла, терзаемая раздумьями. Несчастья сваливались на нее одно за другим, и не было ни конца, ни края этой вереницы неприятностей. Штейла едва не заплакала от обиды. Как все резко переменилось в ее жизни. Как счастливо они жили совсем недавно, она вспомнила об Оте. Как он там? Неужели не выяснится, что все случившееся с ним – чудовищное недоразумение? Вспомнила о нелепой и непонятной смерти отца, о бедняжке матери. Где она сейчас? Что с ней? Ей стало жалко их и себя, и она горько расплакалась. Горькие слезы бежали по щекам, а душа разрывалась от боли и жалости. Внезапно Штейла насторожилась. Сначала она подумала, что показалось, но, прислушавшись, явственно услыхала быстро приближающиеся тяжелые шаги. Они принадлежали монахиням, что исполняли любую прихоть игуменьи. Это она послала их за Штейлов, выслушав рассказ сестры Луизы об ужасной ереси. Что же теперь ее ожидает? А шаги приближались. Сердце Штейлы похолодело от дурного предчувствия. Корабли бросили якорь в Розовой бухте, получившей свое название у пиратов за удивительную чистоту ее вод. Впрочем, не только поэтому. Возможно, еще и потому, что эта бухта была их, без преувеличения, розовой мечтой, предметом их мыслей и грез. Стойко перенося лишения в долгих походах, рискуя погибнуть в любой момент во время жестоких морских схваток, они все время помнили об этой бухте. Об острове, на котором она находилась. О, этот остров! Он святыня для людей, находящихся на этих двух кораблях. Чтобы понять суть сказанного, нужно знать немного о нравах в ту пору. Не зря пиратов называли береговым братством. При всех отвратительнейших сторонах пиратства, как явление, находим у них элементы действительно завидной дружбы. Каждый экипаж корабля или пиратская флотилия одного предводителя составляла как бы свой, пусть и небольшой мирок, с им только присущими нравами и обычаями. Каждая общность этих людей устанавливала сообща свои законы, свои правила, свой кодекс взаимоотношений. Конечно, в отдельных пиратских общинах они могли быть совершенно разными, но в основном взаимоотношения внутри этой большой семьи были примерно одинаковы. Предусматривалось все, от дележа добычи до соблюдения правил субординации, наказаний и всего остального. Так, например, за неповиновение предводителю или пьянство, или самовольную отлучку с поста виновные наказывались отстранением в дележе добычи, если такое случалось вдали от неприятеля, а при его близости даже смертью. Запрещалось играть в кости или карты на деньги, хотя это правило зачастую нарушалось. Воровство наказывалось строжайше, проворовавшемуся могли вырвать ноздри и уши или высадить где-либо на необитаемом острове, оставив лишь ружье, бутыль пороха, воду да немного свинца. Хотя перед сражением пираты искренне молились, прося у Бога добычу побогаче, подбадривали себя, ударяя в грудь сжатыми кулаками, обнимались друг с дружкой в знак братского согласия и прощения всех бывших обид, однако ссоры в паузах между боями возникали весьма часто. Дуэли на кораблях также строго запрещались. Разборки откладывались до прибытия на стоянку, где в присутствии офицера на пистолетах или на саблях повздорившие разрешали свой спор. Если обмен выстрелами сопровождался промахами, тогда в ход шли сабли. Надо отдать должное. В ярости все-таки не переступали грань разумного, первая же рана указывала на виновного, и дуэль прекращалась. Хотя, конечно, бывало всякое. Пираты сами вершили суд над убийцами своих собратьев. Зачастую виновного привязывали к дереву, и тот должен сам был выбрать из толпы того, кто отправит его в мир иной. Если же выяснится, что виновный не нападал на свою жертву сзади, а дал тому зарядить ружье, тогда его прощали. Особый разговор – раздел добычи. Обычно каждый отряд устанавливал свои законы, правила или соглашения, называемые «шас-парти». Каждый пират чаще всего заключал с капитаном письменное соглашение, где присягал повиноваться ему, а в случае неповиновения лишался своей доли добычи. Или это был общий групповой договор, принимавшийся еще до начала очередного похода. Капитан, как правило, получил 4 или 5 долей из общей добычи, помощник капитана и другие офицеры – 2-3, а остальные – по одной. Не забывались при этом плотник, лекарь, корабельные мастера и прочее. При кажущейся анархии в жизни пиратов очень распространен был такой факт. Весьма высокий и знатный чин, который частенько давал свои деньги на организацию пиратской экспедиции, получал их обратно из этой доли награбленного. В нашем случае речь о графе Сленсере, но о нем немного позже. Чтобы уже полностью завершить описание законов дележа между пиратами, следует упомянуть и о компенсации за всевозможные увечья. По особой договоренности полагалось за потерю в бою правой руки 600 реалов или пиратских талеров можно 6 рабов, за потерю левой руки или правой ноги 500 реалов или 5 невольников, за левую ногу 400 реалов или 4 раба, парализованную руку приравнивали к потерянной, за палец 100 реалов или раб, то же самое за потерю глаза, за огнестрельную рану на теле пострадавший получал 500 реалов или 5 рабов. Это была как бы дополнительная плата. Вычтя ее из общей в самом начале дележа, начинался раздел долей причитающихся всем. Не стану подробно рассказывать о дополнительных поощрениях, когда доплачивали, к примеру, 100 пиастров за привод пленника, если срочно требовались сведения о неприятеле, или 5 пиастров за каждую брошенную во время боя гранату, ну и так далее. Услышав об увечьях пиратов, частой гибели их в сражениях, ежедневной готовности оставшихся в живых встретиться с Костлявой, невольно подумаешь, что логичнее было бы с трепетом относиться к добытому, коли дается оно такой ценой. Но здесь начинается самое парадоксальное и безрассудно глупое с точки зрения здравомыслящего человека. Вместо того, чтобы вложить капитал в какое-либо дело, потратить на создание семьи, поддержку родственников, пираты начинали бездумно тратить свои денежки. Если растраты на распутных женщин, которые только и ждут таких моментов в жизни морских бродяг, еще можно оправдать, ведь столько времени лишений и воздержания, то остальное понять трудно. Правда, причислим сюда еще и пьянство, хотелось, наверное, отвести душу. Нередко покупался группой пиратов большой бочонок с вином, и при сбитой втулке, что было сигналом к началу пиршества, начиналась пьяная оргия. Иные ложились прямо на землю, подставляя открытый рот под хмельную струю. Вино безжалостно проливалось, но это все детские шалости по сравнению с дальнейшим. В пьяном угаре пираты начинали безжалостно крушить все попадавшееся под руку. Стаканы, бутылки, стулья, дорогую мебель, витрины, полки с массой напитков и многое другое, за что потом приходилось платить. Так улетучивались целые состояния. До обидного быстро, почти мгновенно, как вода уходит в песок. Поэтому зачастую пираты отправлялись в следующий поход налегке, не обременяя свои карманы лишним весом. Но, думаю, не открою ничего нового, сказав, что мир во все времена был разнообразным. Всегда находились исключения из правил. Так, прочитав о вроде бы слаженном механизме во взаимоотношениях в пиратской среде, о их кодексе чести, не нужно идеализировать события. Зачастую среди корсаров властвовали подлость, измена, коварство и прочие пороки. Здесь же я хочу сказать о другом исключении из правил, которое в известной степени можно отнести к положительному, если такое определение здесь уместно. А, возможно, единственному в своем роде. Правда, и до этого, и после пираты прятали на одном из облюбованных ими необитаемых островов свои сокровища, которые затем не давали покоя потомкам, заставляли новых и новых любителей романтики снаряжать очередные экспедиции в поиски пиратских кладов. И до этого времени ходит много слухов о ненайденном кладе знаменитого Моргана, а уж о пропавших сокровищах Перу и говорить нечего. Нашедший их, если такое случится, не только сказочно обогатится, но и наверняка войдет в историю. А о скольких таинственных кладах и загадках, неразгаданных поныне, можно еще рассказать? Может, тебе судьбой уготовано совершить то, что не удалось твоим предшественникам? Но мы снова отвлеклись. Итак, продолжим. Идея эта принадлежала Роберту Гоббсу, но он как-то ловко, незаметно подвел всех к мысли, что все родилось как бы само собой. Проникся этой задумкой и Бернс, да и люди капитанов. А все задумано логично, по уму, так сказать. Будучи наслышаны и раньше, а потом занявшиеся этим промыслом, экипажи Роберта Гоббса и Хэмфри Бернса позже и сами увидели этот удивительный феномен редкого по своему безрассудству транжирства. Собственно, поначалу и они поддались соблазну, ведь заманчиво и так показать себя, мол, расступись, море, я гуляю. Частенько гостили они и на Тортуге, и на Ямайке, главных пиратских базах Карибов. Вместе с товарищами по ремеслу, которых там кишмя кишело, они опустошали тамошние прилавки, скупая дорогие ткани, безделицы, что зачастую было им вовсе ни к чему. После нескольких случаев удручающего разочарования, когда я чувствовал себя почти богачом и вдруг в раз разорился, экипажи обоих капитанов все чаще и чаще стали задаваться вопросом, а правильно ли они поступают, так бездумно транжиря добытое? А неблагоразумнее было бы сложить немалые свои доли вместе после каждого похода и обеспечить тем самым свое будущее. Сопутствовали этим мыслям и разглагольствования Гоббса насчет светлого завтра, которое обещал устроить всем их покровитель. Он имел в виду, конечно же, графа Джорджа Сленсера. Гоббс заверял всех, и это соответствовало действительности, что влиятельный покровитель обещал наиболее отличившимся под старость или когда они сочтут нужным порвать со своим прошлым, помочь приобрести богатое имение, устроиться на хорошую службу и тому подобное. Хотя для таких состоятельных людей, каковыми они станут в будущем, подразумевалась не служба каким-либо чиновникам, а весьма хороший и, стало быть, заманчивый пост. Но в любом случае, подчеркивал капитан, и с этим соглашались все, что в будущем нужно иметь неплохой капитал, поскольку с пустым карманом при любом раскладе нечего и надеяться, что кому-то что-либо будет светить. Тут-то непроизвольно, а может и произвольно, с помощью того же Роберта Гоббса и родилась идея сделать этакую заначку на черный день, вернее сказать, на будущее. Да и слово «заначка» здесь не совсем уместно, ибо речь идет о нешуточных богатствах, награбленных экипажами двух пиратских судов в течение нескольких лет и спрятанных в укромном месте. Ну, а таким укромным местом в сознании морских бродяг тех времен было не что иное, как, правильно, необитаемый остров. Правда, таких в те времена тотальной колонизации и бурного освоения все новых и новых земель Нового Света уже почти не оставалось, но тем не менее еще встречались в бескрайних просторах Атлантики небольшие клочки земли, не освоенные кем-либо из европейцев. Впрочем, иногда речь могла идти и об относительно большом острове, но был он каменистый, что мешало предприимчивым колонизаторам приспособить его под прибыльную для них сахарную плантацию. И факт остается фактом. Необитаемые острова в ту пору еще существовали, и это не плод воспаленного воображения автора. Экипажи Бернса и Гоббса облюбовали для этого уютный живописный остров, лежащий вдали от морских путей, что очень успокаивало их, ибо давало надежду не быть потревоженными в этом райском уголке. Из-за буйной растительности, покрывавшей склоны возвышенности острова, пираты между собой называли его, не мудрствуя лукаво, «зеленым островом». Уютную бухту, где всегда ставили на постой корабли, из-за прозрачности вод, как мы уже говорили, называли розовой. И эти невинно-романтические названия, конечно же, резко контрастировали с тем жестоким образом жизни, который вели эти люди. И остров, и бухта стали единственной светлой отдушиной в их черной жизни, поэтому они нарекли все связанное с ними такими светлыми и добрыми именами. Конечно же, были у пиратов, как и у остальных собратьев по ремеслу, стоянки и на Тортуге, и на Ямайке, и у берегов Англии, где происходили встречи с графом Сленсером и передавалась ему его доля награбленного. Но в водах Розовой бухты пираты бросали якорь с особым волнением, и это, наверное, объяснимо. Зеленый остров, помимо всего прочего, спасал от алчного графа, который требовал строжайшего отчета о размерах добытого и не упускал ни малейшей толики своей доли. Зеленый остров позволял утаить от графа часть добытого, поэтому существование его пираты старались замалчивать. Одним словом, граф ничего не знал о тайном пристанище, а тем более о сокровищах, спрятанном там. Конечно же, не все добытое осетало здесь. Оставалось после очередного дележа у каждого из пиратов разумное количество денег, которых им хватало, а может и не хватало, на умеренную попойку, без сопутствующего ей бессмысленного и разоряющего погрома, на покупку наиболее необходимых вещей. Немало, ой, немало переграбили кораблей за эти годы экипажи Гоббса и Бернса. Но заметного следа в истории пиратства отставить они не стремились. Уж больно выгодно для них действовать укромно, из-под тишка. Вся энергия уходила не на завоевание славы, а на все новые захваты очередной добычи. Старались они при этом меньше обращать внимание на себя. Стиль это их был, что ли, не берусь судить. С подобной, наверное, целью они часто меняли флаги, но больше ходили под английским и французским, под которым и творили свои бесчинства большинство пиратских вожаков того времени. Даже названиями кораблей Гоббса и Бернса старались не выделяться из основной массы, не привлекать к себе любопытных. Хотя, впрочем, это спорно. Я, к примеру, считаю имена Айна и Джина, которым, соответственно, были наречены корабли Бернса и Гоббса, довольно странными. Но мое дело лишь пересказать то, что известно. Объективности ради скажу об одной уловке пиратов. В наиболее дерзких своих вылазках, особенно если удар предназначался, и это было заведомо известно, соотечественникам, дабы обезопасить себя на случай, если вдруг уцелеет кто-либо из нежелательных свидетелей, наши герои меняли название кораблей, прикрепляя поверх основной надписи на борту судна щит с каким-либо, а их было несколько, дублирующим названием. Вот и теперь Айна и Джина бросили якоря в Розовой бухте после серии удачных набегов на одинокие суда, опрометчиво вышедшие в море и попавшихся, что называется, под горячую руку. Терпящий бедствие корабль с невольниками, проку от которых уже не было, так как почти все, если уже не испустили дух, то были на грани того, только раззадорил пиратов. Следующим им попалось судно с грузом кож, которые тут же были перегружены в свои трюмы с надеждой продать потом где-нибудь с выгодой. Далее подвернулось судно с маисом, и снова пираты чертыхались, что зря только потратили время на порох и на это дерьмо, которое тотчас было отправлено ко дну. Но зато потом... В жизни каждого человека бывает звездный час. Он наступил и для Гоббса и Бернса ранним погожим утром, когда все увидели то, что хотя бы во сне мечтает увидеть любой из пиратов. Столкнуться с таким – большая удача. Мы уже говорили о Золотом флоте, который был самой заманчивой добычей для корсаров. И не мудрено, ведь галеоны – специальные суда, приспособленные под перевозку драгоценных грузов. Шутка ли? Полный трюм золота и серебра. А таких галеонов вышел целый караван. Но уж больно недоступна добыча, ведь Золотой флот всегда ходил под мощной охраной целой армии боевых кораблей. Конечно, пиратам в одиночку справиться с ними просто нереально, но... Бывают редкие исключения, когда что-то непредвиденное нарушит действие отлаженного веками механизма. Ибо порядок прохождения Золотого флота установлен и не подлежал никаким изменениям. Чуть подробнее скажу об этом феномене. Золотой флот был, что называется, святыней Испании в то время, с одной стороны, и для пиратов всевозможных стран и мастей, с другой. Итак, один иногда два раза в год из Испании к берегам Нового Света отправлялась эта суперфлотилия. Строжайше соблюдался маршрут следования, который ни в коем случае не менялся. Из гавани Сен-Лукарден-Барамеды, жемчужины Севильи, караван шел на юг к Канарским островам, где брал курс на запад, одолев Атлантику, выходил к Гаване через Багамский канал. Тут-то и делился надвое он, одна часть которого отныне шла в Пуэрто-Бельо, а другая в Веракрус. Там уже ждал груз, добытый трудом и жизнями бесчетного количества невольников в открытых относительно недавно золотых копиях Нового Света. Но что это было за открытие? С 1535 по 1660 года испанские колонизаторы вывезли из этих колоний драгоценных металлов на такую сумму, что все копи Старого Света за все время своего существования не дали и половины этого. Так что, думаю, уже из этого можно составить представление, сколь ценным был груз, оказавшийся в трюмах галеона. Итак, нагрузившись золотом в Веракрусе, Пуэрто-Бельо, Картахене и других городах материковой земли, корабли снова шли к Гаване, где флотилия объединялась и, минуя Карибское море, через Багамский канал снова выходила на просторы Атлантики, беря курс на Севилью. Но если совсем недавно она была для пиратов просто вереницей пустых скорлуп, то теперь, заметно погрузнев в осадке, галеоны представляли собой тот желанный приз, о котором пираты мечтали всю жизнь. Ведь можно сразу завладеть тем, что с лихвой превышало добытое за многие годы в бесчисленных одиночных схватках. Конечно, ввязаться в бой со всей флотилией – самоубийство. Самый идеальный в таком случае вариант – разбросанные суда флотилии, когда предоставляется возможность напасть на одинокий галеон, оторванный от основной массы каравана. Редчайшая удача для пиратов, фантастическое везение. Именно такой подарок судьбы и получили люди Гоббса и Бернса спустя несколько дней после осечки с невольничьим судном. По всей вероятности, та же буря, что погубила Барбару, разбросала и корабли Золотого флота. Один из такой галеонов-неудачников и попался на пути Айны и Джины. Конечно же, такое судно само по себе не подарок. Трехмачтовый монстр специально оборудован для столь ответственной миссии. Отличался высокой прочностью постройки, на нем установлены крупные батареи пушек. Так что прежде чем пасть, он основательно попортил кровь пиратам. Досталось и кораблям. Особенно пострадала Айна и нуждалась в ремонте. Для многих пиратов звездный час в их жизни стал заодно и последним, но сноровка в ведении морских сражений дала о себе знать. Галеон был захвачен, его груз брошен в трюме Айны и Джины. А сам он немедленно потоплен. Очень не хотелось пиратам, чтобы кто-либо узнал об этой их колоссальной удаче. Когда шло сражение, Уот и его друзья и остальные пленники находились в трюме и только догадывались о происходящем по шуму борьбы. Когда пришло время перегружать добычу, о них вспомнили. Трюмы Галеона были настолько обширны, так плотно забиты драгоценностями, что все добро с трудом уместилось в трюмах пиратских кораблей. Правда, нужно учесть, что там уже находилась часть богатства, перегруженного с оборованных ранее судов, но оно не шло ни в какое сравнение по своей ценности с тем, что в данный момент укладывалось в пиратские посудины. Случись, не хватило бы места для него, как груз, добытый накануне, сейчас без тени сожаления полетел бы за борт, дабы освободить место для другого, несравненно более ценного. К счастью, все уместилось как по заказу. Это избавило от лишних хлопот, да и от неприятного чувства, когда выбрасывается то, что приносит доход. Конечно, по сравнению с богатством Галеона, это была мелочь, безделица, но алчность на то и алчность, что заставляет человека, сидящего на сундуке с золотом, трястись над медной монетой. Можно понять настроение джентльменов удачи, бросивших якорь в водах Розовой бухты. Да уж, теперь пора и отдохнуть после столь удачного похода. А то, что он был сверхудачным, понимал каждый. Поэтому и царили на обоих судах веселье, благодушие и радость. Утром следующего дня на судне Гоббса собрался совет, на котором капитаны обсудили дальнейший план действий. Особо усердствовал Гоббс, предлагавший в первую очередь разгрузить Айну, которая нуждалась в ремонте после схватки с Галеоном, а потом уже производить разгрузку Джины силами экипажа, в то время как люди Бернса будут заниматься починкой своего корабля. На то мы порешили. Вскоре закипела работа. Вот тут-то и пригодились те три десятка пленников с Барбары. Им досталось самое тяжелое. Ганшпунг только поднимал груз из недр трюма на палубу, дальше он ложился на их плечи. В прямом смысле. Не будем описывать подробности процедуры переправки груза на берег. Остановимся на более важном. Когда все сокровища с Айной были на берегу, пленники под присмотром нескольких пиратов приступили к выгрузке остального груза с этого же судна. Они лишь краем глаза наблюдали, как на берегу, возле груды драгоценностей, собрались экипажи обоих кораблей, за исключением наблюдавших за невольниками, и долго-долго что-то там решали. То ли это был общий совет, то ли дележ добычи, понять пленникам было трудно, тем более что пираты, исполняющие роль надсмотрщиков, просто не давали ни минуты отдыха, постоянно подгоняя их и понукая. Как бы там ни было, но как только они закончили выгрузку остального груза с Айны, завершился и общий сбор совет у пиратов. Бедолагам, не успевшим отдохнуть после изнурительного труда, пришлось приступить к новой работе. Прежде всего, их всех связали веревкой по 10 человек. Получилось три этаких цепочки, которые и составили костяк каравана. Генри Бэнкс, тщательно проверив надежность узлов, услужливо улыбнулся своему капитану, находящемуся рядом. «Надежно сработано, капитан, не сомневайтесь. Меньше будет у стервецов соблазна сигануть в кусты». «Хорошо, Генри. Проследи, чтобы работа шла хорошо». «Хорошо, Генри. Проследи, чтобы работа шла качественно». «Обижаете, капитан. Что бы вы мне ни поручали, я всегда исполнял безукоризненно». Сказанное смахивало на легкий подхалимаж, но для пиратов такое не в диковинку. Все знали о слабости помощника Гоббса. Пленникам же лесть хоть и резанула слух, но они никак не отреагировали. Да, собственно, бесполезно реагировать, учитывая их положение. Вскоре по команде Бэнкса каждый из пленников взваливал на плечи груз драгоценностей, и живая цепочка тронулась вглубь острова. Груз был увесист, путь пролегал по склону возмышленности, приходилось все время подниматься в гору, из-за чего труд носильщика становился еще более тяжелым и мучительным. Ежели кто оступался, в ход шла пиратская плетка, бедолаге не оставалось ничего другого, как собраться с остатком сил и продолжить путь. Иной раз человек, впервые попавший на этот остров, залюбовался бы дивной природой, буйством зелени, живописностью ландшафта, но пленникам было, конечно, не до созерцания красоты. Солнце палило нещадно, поэтому те же участки пути, которые пролегали в тени абелькосовых деревьев, акомы или мапу, приносили хотя и небольшое, но все же облегчение. Вскоре поднялись настолько высоко, что, проходя небольшой участок дороги недалеко от края обрыва, увидели внизу пучину пенящихся волн, лениво разбивающуюся о подножие утеса. Уот невольно замедлил шаг. Генри Бэнкс оказался в это время рядом. Плеть рассекла воздух и со свистом впилась в спину Уота, оставив на ней кровавый след. «Шевелись, собака! Шевелись, говорю!» Тот от возмущения и гнева даже приостановился, готовясь броситься на обидчика, но вовремя сумел совладать с собой, понимая, что его поступок только помешает плану, который неожиданно сложился в голове. Он поспешно продолжил путь. Моряк самодовольно похлопал рукоятью плети по голенищу ботфорта. «Вот так-то лучше. Генри Бэнкс знает, как укрощать строптивцев». Караван продолжал свой путь, и, казалось, все шло по плану, но Бэнкс не находил себе места. Уж больно задел его самолюбие взгляд, брошенный на него Уолтом в порыве гнева. Он и не помнит, чтобы кто-либо смотрел на него столь вызывающе. Да и кто? Неравный соперник, противник, а всего-навсего пленник, раб. Бэнкс явно бесился. «Веселей! Веселей, бездельники! Еле плететесь!» «Что? Что ты сказал?» Бэнкс прямо-таки прыгнул к Уолтеру, хотя тот не проронил ни слова и продолжал свой путь молча, словно не слышал и не замечал Бэнкса. Того это еще больше взбесило. «Ах, ты еще и издеваешься?» И снова пошла в ход плеть. Уолтер молча сносил боль, может быть, даже не обращая на нее внимания, ибо все мысли его были в том, что он задумал. Бэнкс же, выпустив пар, успокоился, но желваки на его лице еще продолжали играть. Последнего слова своего он еще, очевидно, не сказал. Караван вышел на лужайку, раскинувшуюся на одной из возвышенностей острова. Это небольшое плато упиралось в груду малых и больших валунов, за которыми вырастала каменная стена высотой в 5-6 метров. Это и была наибольшая возвышенность острова. Склон был густо усеян кустарниками икака. Последовала команда Бэнкса, и пленники с облегчением вздохнули, сбросив тяжесть прямо на траву, а сами опустились бессиленно рядом, чтобы отдохнуть. Казалось, пираты сейчас набросятся с плетями на пленников, чтобы поднять их, но те занялись своим, как казалось вначале, несвойственным для них занятием. Часть осталась охранять дорогую поклажу и людей, другая же направилась в заросли икака, и пленники услышали вскоре шорох и возню. Наш герой, внимательно наблюдавший за происходящим, заметил, что одна из верхушек валунов, выглядывающих из-за кустарников, пошевелилась и как бы подала в сторону. Уот сразу же все понял и посмотрел на Билли. Тот, понимающе кивнул, мол, я тоже заметил. Уот сел на сундук, который только что нес, и пока позволяло время, осмотрел все вокруг. Он хоть и не видел воды, но чувствовал по шуму прибоя, что там, за обильными зарослями, на краю долины, метрах в 30, находится обрыв, а море совсем рядом. Если друзья Уота, более крепкие и выносливые, выглядели уставшими и измотанными, но отнюдь не потерявшими бодрости духа, то на остальных пленников было ужасно смотреть. И без того измученные голодом, изнурительным плаванием, они после столь колоссальной нагрузки выглядели совсем плохо. Казалось, еще немного, и души их покинут немощные тела. Большинство просто валялось на траве, раскинув руки. «Поднимайтесь, бездельники! Живее!» Это скомандовал Бэнкс, выходя из кустов. Пираты начали толкать пленников, и те стали подниматься, приниматься за свою поклажу, теша себе мыслью, что конец пути рядом, и уже недолго осталось тащить неподъемный груз. Связка пленников, в которой находился Уот с друзьями, снова пошла первой. Путь усложнился. Приходилось теперь обходить кустарники и валуны. И вот за одним из них Уот, шедший первым, увидел зияющую дыру. Он сразу же понял, что это и был тот отодвинутый пиратами валун. Впереди чернела пустота, но несколько пиратов с подожженными смоляными факелами первыми шагнули в лазейку. Уот последовал за ними, увлекая за собой остальных. Вначале глаза, привыкшие к яркому дневному свету, ничего не могли различить вокруг, но постепенно освоились в темноте, слабо освещенной факелами, вмонтированными в стены, и смогли рассмотреть довольно большую пещеру, обильно уставленную всякой всячиной. Помимо всевозможных сундуков, мешков, разных баулов и упаковок, громад бочек и бочонков, вдоль стен лежало огромное количество бух с прочными корабельными канатами, что заставило Уота предположить, они попали не просто в хранилище сокровищ пиратов, а здесь запас всего на все случаи жизни. Голос Бэнкса подхлестнул оставшихся пленников. «Чего стали, ротозеи? Складывайте поклажу у той стены!» Связки пленников разъединились. Уот с друзьями, как и указывал пират, направились в самый отдаленный угол пещеры, где, судя по обилию искусно украшенных ларцов и всевозможных сундучков, и тому, как аккуратно они сложены, хранилась самая дорогая часть сокровищ. «Все, ставьте прямо здесь!» – скомандовал Бэнкс и поспешил отдать распоряжение другим пленникам. Воспользовавшись отсутствием пиратского предводителя и тем, что пленники оказались совсем рядом друг с другом, Уот скороговоркой прошептал друзьям. «Вы видели? В одном месте обрыв совсем рядом с тропой. Дружный прыжок, и мы на свободе. Вы поняли меня? Ждите сигнала». Ник Рау едва не присвистнул от удивления. «Ты с ума сошел, Уолтер? Заманчиво, но высота-то, высота! Это безумный план, мы погибнем!» «А что ты предлагаешь?» – Уот почти рассердился. «Это хоть какой-то шанс? Неужели вы не понимаете, что теперь уж наверняка пираты не оставят нас в живых? Ведь мы знаем, где они хранят свое добро, а таких свидетелей убирали всегда». На мгновение все замолчали, обдумывая услышанное. «Все, бездельники, хватит возиться! Выходи!» Это Бэнкс вновь принялся за свое любимое занятие – погонять да понукать. Пленники направились к выходу. Уот шепнул друзьям. «Так все поняли? По моей команде к обрыву. Главное вместе оттолкнуться. Зазевавшийся потянет связку на прибрежный утес». Загасив факелы, караван тронулся в обратный путь. Друзья с нетерпением торопились к тому участку пути, где они планировали совершить побег. На душе у всех было неспокойно. Предвкушение будущей свободы сменялось тревогой, что совсем скоро они могут погибнуть, а вот эти минуты, возможно, последние в их жизни. На дне души обнялись страх, отчаяние и надежда. Если в своих друзьях Уот был уверен, то тревожился он неизвестными ему пленниками, с которыми волей судьбы был в одной связке. Они настолько измучены и немощны, что ожидать от них резкого рывка к обрыву и столь же умелого прыжка почти наивно. Особенно смущал Уота старик, хотя он им и не был, но тюрьма и голодное плавание фактически сделали его таковым, который еле-еле тащил ноги. Очень сомневался в нем Уот. Итак, скоро то место. Он весь напрягся, готовился к предстоящему прыжку. И вдруг произошло то, чего он меньше всего ожидал. По команде Бэнкса караван свернул вправо, в сторону от облюбованного ими места, и пошел совсем иной дорогой. Уолтер и друзья оказались в явном замешательстве, все планы расстроились. Море теперь оставалось в стороне. Спасительное море, на которое они так рассчитывали. Подавляя досаду, люди продолжали путь. Теперь он пролегал через островки кустарников и леса, иногда и по самому лесу. Пошли участки с резким уклоном, с частыми спусками. Пленники поняли, почему так произошло. Это была, конечно же, короткая дорога к кораблям, что называется, напрямик. Но с грузом сходить на такие крутые подъемы было бы просто невозможно. Поэтому туда они и пошли в обход вдоль берега, где подъем был хоть и постоянный, но плавный, не крутой. Теперь же пираты возвращались налегке. Уот с друзьями переглянулись. Сделав украдкой круг пальцем в воздухе, он намекнул им: «Сделаем все на обратном пути». В это время пленники начали морщить носы, улавливая неприятнейший запах, который со временем становился все сильнее. Пройдя еще немного, задыхаясь от резкого трупного запаха, они вышли на поляну, где им открылась ужасная картина, красноречиво объясняющая происхождение вони. Край поляны оказался усеян человеческими скелетами и трупами. Последних, почти разложившихся не так уж и много, но скелетов, черепов и костей уйма. Путники невольно остановились ввиду столь дикого зрелища. Бэнкс, конечно, не смог смолчать. «Что остановились? И вам захотелось так же, как им, побездельничать, полежать на травке? Не беспокойтесь, скоро я вам это устрою. Чего-чего, а уже належитесь до отвала». Дружный смех пиратов нарушил привычную тишину. Пленникам, угнетенным увиденным и услышанным, было, конечно же, не до смеха, а пираты задыхались от хохота, вызванного столь удачной, по их мнению, шуткой. Бэнкс, подбодренный успехом у публики, разошелся и преподнес слушателям еще один экспромт. В Лондоне у господ вошло в моду устраивать всевозможные кунсткамеры да музеи, где выставляют на показ разнообразные диковинки-экспонаты. Мы вот тоже здесь сотворили музей, эдакую кунсткамеру носильщиков сокровищ. Взрыв недоброго смеха снова сотряс поляну. А Бэнкс продолжал. «Так что, господа будущие экспонаты нашего музея, можете выбирать себе удобную полочку». Пираты потешались не на шутку. Для пленников юмор был черным, для пиратов же лучшего и существовать не могло. Смеялись они искренне, до слез. Отведя душу на таком невинном, что называется, лирическом отступлении, пираты пустили в ход плети, и караван двинулся дальше. Через некоторое время несчастные снова вышли к стоянке кораблей, снова по команде Бэнкса взвалили на плечи сундуки и бочонки с золотыми монетами, чтобы опять отправиться в путь. Уот заметил, что основная масса пиратов в это время была занята выгрузкой с Айны всего, что можно оттуда снять. Ведь нуждающееся в ремонте судно следовало кренговать, а для этого пираты старались его максимально облегчить. Тяжелая ноша подкашивала ноги и без того уставших путников. Но их теперь утешала мысль, что на этот раз, возможно, удастся побег. Это придавало сил. Уот, видя, что старик, в котором он так сомневался, вовсе обессилел, взял часть его ноши, чтобы сохранить тому силы. Теперь уже не нужно было никого уговаривать принять план побега. Когда возле стоянки кораблей юноша уловил миг и успел шепнуть друзьям, мол, видели, что нас ожидает на поляне, все молча закивали головами. Еще несколько шагов, и все уже продумано и обговорено. Когда все поравняются с обрывом, Уолтер, идущий первым, резко бросает свою поклажу влево, желательно попасть при этом в ближайшего пирата, чтобы схватить его или хотя бы выбить из рук оружие. Остальные должны сделать то же самое и потом дружно броситься к обрыву. Но вот незадача. На этот раз пираты пошли справа от пленников и оказались между ними и обрывом. План рухнул. Пленники прекрасно понимали, что безрассудно бежать к обрыву, когда на пути такая помеха. Даже в стоящего на месте пирата, не говоря уже о нескольких, упрется связывающий пленников канат, и это замедлит, а в худшем случае вовсе остановит бег. Чертыхаясь, несостоявшиеся беглецы продолжили свой путь. Спасительный обрыв остался далеко позади. Дальше произошло то, что рано или поздно должно было произойти. Следующий за группой Уолтера связки упал кто-то из обессиленных носильщиков, уронив свою поклажу. «Вставай! Вставай, собака!» Пираты дружно прошлись плетьми по спине своей жертвы. Видя, что ей больше не подняться, Бэнкс с вальяжной линцой достал шпагу и проткнул несчастному грудь. Освободили канаты от пленника, ставшего теперь обузой, и караван продолжил путь. Видя, что дополнительный груз мало кто из пленников выдержит, пираты сами понесли поклажу бедолаги, тело которого так и осталось лежать на траве. Прежде чем караван достиг цели, подобную процедуру пиратам пришлось повторить еще трижды. Лишились жизни несчастные из других связок. В связке Ота пока что держались все. Такой скорый самосуд был своеобразным стимулом, если такое слово здесь уместно, для других. Теперь каждый понимал, что стоит ему остановиться, и смерть наступит мгновенно. Поэтому, превозмогая допустимые пределы усталости, каждый постарался продолжить свой путь. Все повторилось. Пещера, набитая сокровищами, обратная дорога напрямик, проходящая через жуткое кладбище, черный юмор Бэнкса. Когда караван снова вышел к берегу бухты, где стояли пиратские суда, большинство пленников, даже из числа тех, кто задумывал побег, уже думали лишь о том, чтобы побыстрее завалиться отдохнуть и забыться во сне. Ведь дело шло к вечеру, и многие полагали, что так оно и будет. Однако в это время на берегу оказались оба капитана, и в разговоре Гоббс выразил мнение, что вот бы еще один такой поход, и все драгоценности с Айны были бы упрятаны в пещере. Никто не заметил, как Гоббс со своим помощником украдкой переглянулись, и всегда исполнительный Бэнкс четко отрапортовал: «Хорошо, капитан, я доведу это дело до конца». И снова груз на плечи, и снова изнурительная дорога. На этот раз к каравану подключилась немалая группа пиратов Айны, которые вдвоем, а то и вчетвером, чтобы не перетруждать себя, тащили бочонки с серебром. Пленники просто валились с ног, но их вдохновляла предстоящая возможность побега. Охрана шла с левой стороны, и уж в этот раз ничего, по мнению Уотта и его друзей, не должно помешать совершить задуманное. Вот и обрыв. Такой желанный показался вдали. Все в связке Уотта собрались силами, сосредоточились. Эх, думалось ему, только бы не подвел старик. Хотя Уолтер, а также Билли, на этот раз снова взяли львиную долю его груза. Они видели, что бедолага еле-еле волочит ноги. О каком прыжке в таком состоянии могла идти речь? Сердце Уотта замирало от дурного предчувствия. Вот он, обрыв, совсем рядом. Спиной он чувствовал на себе взгляды друзей. Краем глаза следил за пиратами, присматривающими за ними. Те уныло брели, задумавшись о чем-то своем, и Уотту казалось, что внимание их усыплено. Он весь сжался и приготовился к броску. Бэнкс где-то отстал, а бородатый пират, возглавляющий в данную минуту конвой, уныло волок свое ружье совсем рядом с Уоттом. Одно движение, и ноша его полетит прямо на этого бородача, наверняка собьет его худющего с ног. Но еще несколько шагов. Вот и обрыв, всего в 5 шагах. Итак, пора. Уотт напряг мышцы и уже задал движение рукам, толкая ношу на пирата. Но в это время произошло что-то непредвиденное. Резкий рывок веревки отдернул его назад. От неожиданности и растерянности, пусть даже мгновенной, он упал на спину. Его сундук-снаряд как-то неуклюже кувыркнулся в воздухе и рухнул вниз. Громада упала как раз ребром и глубоко зарылась в землю рядом с левой ногой Уолтера. Еще бы немного, и нога оказалась передавленной пополам. От сознания этого он на мгновение оцепенел. Простим ему минутную слабость, ситуация действительно экстремальная. Уолтер был уверен, что его задумка раскрылась, и пираты сейчас набросятся на них, чтобы прикончить за эту дерзость. Приготовившись к самому худшему, но в то же время стараясь совладать с собой, Уотт поднялся с земли и оглянулся. Почти все в его связке лежали на земле, только старик, замыкающий цепочку, стоял на коленях и, неестественно выкатив глаза и высунув язык, медленно опускался на землю. Казалось, что это уже почти труп, который еще не успел принять привычное лежащее положение. Впрочем, почему казалось? Так оно и было. Старик на глазах умирал от переутомления, но так случилось в самую неподходящую минуту. Вся четверка, оправившись от шока и оглядевшись, поняла, что произошло. Но поднялись не все. Еще один несчастный, которого Уот тоже до их совместной связки не знал, лежал с раздавленным черепом. Бочонок с монетами свалился ему прямо на переносицу. Зрелище жуткое. «Собака!» Пираты набросились на старика, неистово стягая уже безжизненное тело. Все остальные в связке понимающе переглянулись, ведь каждый в эту минуту подумал, что их заговор раскрылся и мысленно приготовился к самому худшему. А ведь так обидно умирать в пяти шагах от свободы. Теперь же все поняли, что стало причиной провала. Ясно, что старик обессиленно свалился как раз в тот миг, когда все, ловя движение Уота, уже фактически начали исполнять задуманное. Резкий рывок каната назад, вызванный падающим телом старика, все испортил. Теперь несостоявшиеся беглецы застыли в ожидании. Что же будет дальше? А пираты в исступлении хлестали бездыханное тело. «Он едва не раздробил мне ногу!» — кричал один из пиратов, вероятно, шедший рядом с несчастным. «Дайте я прикончу его! Теперь нам придется тащить груз этих двоих!» — посетовал другой. И тут случилось то, чего пленники никак не ожидали. Обычно пираты убивали обессилевшего, освобождали от веревки, если он был посредине связки, а если последний или первый, то просто перерезали канат, чтобы продолжить путь. Теперь же в суматохе произошел непроизвольный сбой в отлаженном механизме. Пират, сокрушавшийся о предстоящей работе в связи с гибелью носильщиков, немного опередив события, просто подошел и перерезал канаты, освобождая живую сцепку, которой предстоит продолжить путь. Остальные были увлечены тем, как обиженный сотоварищ непрерывно искалывал судорожно дергающееся в предсмертной агонии тело. Сложилась фантастически благоприятная для побега ситуация, которую беглецы просто обязаны были использовать. Мгновенно переглянувшись, они, как бы подавая один другому сигнал к старту, все в одночасье рванулись к обрыву. Разгон, толчок и 8 тел в свободном полете устремились вниз. Все произошло настолько неожиданно, что пираты не сразу поняли. Когда они кинулись к обрыву, то уже ничего, кроме волн, пенящихся далеко внизу, не увидели. Бэнкс бегал вдоль обрыва, рассыпая проклятия. Все оцепенели. «Да крышка им, Генри! С такой высоты от них там мокрое место останется!» «Да, наверняка!» — поддержал разговор другой пират. «Сколько я сопровождал подобные походы, не помню ни единого случая, чтобы кому-либо пришло в голову спасаться так безрассудно!» Хоть никто из пиратов не был заинтересован в лишних свидетелях, ведь в пещере хранилось добро каждого, тем не менее неистовал больше всех Бэнкс, понимая, что на него, как руководителя, ложится главная ответственность в случае неувязки. Все стали всматриваться в пучину, но толком ничего увидеть не смогли. Многие облегченно вздохнули. Кто-то высказал резонную мысль, подбодрившую остальных. «Даже если останутся в живых несколько, мертвые потянут их ко дну, ведь до сих пор никто не всплыл». Пираты еще некоторое время потолкались вдоль обрыва, когда Бэнкс приказал: «И все-таки, для верности нужно обыскать берег в этом районе. Том, Джим и Джек, займитесь этим, остальные в дорогу. Поторопитесь, ночь на носу». Караван двинулся дальше. Трое бросились к берегу, однако добрались туда они не скоро, так как дорога в обход длинна. Не обнаружив ничего, они вернулись к стоянке кораблей, когда стемнело. На месте же событий, на краю обрыва, остались лежать 2 трупа. И если один был случайной жертвой, то второй сыграл в истории побега определяющую, пусть и незавидную для себя самого, роль. И вот ведь как бывает. Именно в нем видели беглецы главную помеху в осуществлении побега. Случилось же так, что именно он помог им даже тогда, когда уже покинул этот мир. Воистину, неисповедимо все, что происходит на нашей грешной земле.